Жаль, явился он по лестнице сокрытой. Так начинается бунтовщический и дерзкий Эрнани Виктора Гюго. Этим вывихнутым стихом романтизм бросал вызов правилам хорошего тона. Но половина зрительного зала встретила этот вызов аплодисментами. Так заявляли о себе новые союзники. И с этой минуты их имели в виду лирики, драматурги, романисты. В Польше это произошло на 10 лет раньше. Новые союзники оказались большой силой. Писатели-романтики половиной своей славы были обязаны энтузиазму читателей. Этот энтузиазм придавал писателям смелости, оплодотворял, наделял огромной продуктивностью, объятые восторгом души творцов мчались навстречу новым формам, новым идеям. Литературное произведение предназначено для слушателей и читателей. «Пою себе и музам» — эта формула всегда имеет дополнение, начинающееся со слова «потому что». Каждый раз, когда у писателя вырывается признание в том, что он творит для себя и для муз, обязательно его сопровождает это «потому что» — начало упрека, обвинения, негодования. Каждому хочется, чтобы его выслушали, а кто в этом не признается, тот и сам себя обманывает или себя не знает. Так называемое «писание для себя» — это привилегия разочарованных старых дев, которые, однако, были бы не прочь раскрыть перед кем бы то ни было ящик, где покоятся кипы рукописей, пропитанные запахами туалетного мыла и ландрина. Горечь или разочарование способны даже великого писателя заставить перейти на творчество для себя. Так произошло с Фредро, переставшим публиковать и ставить на сцене свои новые комедии, «потому что теперь я пишу только для себя», — говорит он в трогательных стихах, заканчивая свои воспоминания «Три на три». Флобер был захвачен врасплох и поражен переменой, наступившей в его жизни, едва он выпустил свою первую книжку «Мадам Бовари». Пока он писал, пока в смене удач, поражений, подъема и отчаяния шлифовал свою прозу, он чувствовал себя свободным и гордым. Когда же с ней расстался и, выйдя из укрытия, предстал перед публикой, ему показалось, будто он продал себя в рабство. Сразу же на него обрушились все кошмары, спокон веков терзавшие писателей. Доброжелательные советчики, цензуры и суд, критики и читатели, неудовлетворенные, гримасничающие, различные насмешники и шутники. По натуре и по образу жизни Флобер — отшельник, и он никак не мог переварить неожиданно возникшую вокруг него сутолоку. Будь Флобер еще более ранимым и нервным, весьма возможно, что он воздержался бы от публикации остальных своих произведений, как это иногда делали обиженные и сверхчувствительные дилетанты, оставлявшие написанные ими для посмертного издания, причем обычно и тут их ждало посмертное разочарование. 20 веков назад было изречено «Оди профанум вулгус». И с тех пор многие века писатели позволяли себе презирать чернь. Никто, однако, не зашел в презрение настолько далеко, чтобы пренебречь похвалой толпы, которая якобы состояла из одних только глупцов. Вот одна из самых отвратительных черт писательской психологии. Кто не уважает своих читателей, не уважает ни самого себя, ни своих произведений. И, кроме того, обнаруживает бедность воображения, не понимая, как его творение множится, обогащается, обретает новое звучание и мощь, именно благодаря безымянной эстафете, несущей его слово сквозь пространство и время. Но чаще всего такое презрение к черни оказывается не более как позой, снобизмом и насквозь фальшиво. Писатели, особенно демонстрирующие свое презрение к похвале читателя, на самом деле жаждут этой похвалы больше, чем все остальные. Произведение искусства — акт веры и отваги. Отдавая его на суд общественности, надо быть готовым принять все последствия этого шага. А некоторые из них ошеломляют не только новичков. При издании каждой новой книги автор переживает те же тревоги, что и при издании первой. Даже упроченное в литературе положение, даже добытое уже имя этих тревог не смягчают. «Ах, мой дорогой!» — писал в 1908 году Конрад Голсорс. «Ты не можешь себе представить, какой страх овладевает мною, когда я задаю себе вопрос, пройдет ли это? Не существует ничего более мучительного, чем метание между надеждой и сомнением. И этот вопрос, не скрою, равносилен вопросу жизни и смерти. Бывают минуты, когда страх вышибает у меня из головы все мысли». Писатель никогда не может быть уверен, что его новая книга будет принята читателем так же благосклонно, как и предыдущая, что ею не пренебрегут, не признают неудачной. В старости даже самые крупные писатели не застрахованы от горечи отчужденности от нового поколения, которое от них отворачивается. Литературная жизнь — это поле битвы, состязания, риска. Если, тем не менее, самые несмелые и робкие вступают на это поле, то потому что жажда успеха в них пересиливает чувство страха. Успех в данном случае не обязательно означает славу, деньги, привилегии. Борьба ведется за покорение человеческих душ, за завоевание из огромной человеческой массы некоторого числа читателей, тех, кому можно доверить свои мысли и мечты. В изложенных выше соображениях мы довольно близко подошли к сравнению писателей с политическими деятелями. И теперь нам не уклониться от этого сравнения. Как и всякое иное, сходство здесь неполное, но не признавать его значило бы признаться в незнании развития литературы или в очень поверхностном и наивном знакомстве с ее тысячелетней историей. Как и политики, большинство писателей делают ставку на группу, в данный момент наисильнейшую фактически или по видимости, что облегчает им завоевание успеха. Обычно это происходило не из одного холодного расчета. Здесь все решало происхождение писателя, его воспитание, чувства и убеждения, вынесенные им и сформировавшие его среды. Гораздо чаще в литературе, чем в политике, выступают писатели-революционеры, солидаризирующиеся с группой, не находящейся у власти, но обладающей скрытой силой и ставящей перед собой справедливые цели. Встречаются в литературе и авантюристы. Вначале они действуют в одиночку, но постепенно к ним примыкают разные родственные или неспокойные души и окружают своего вожака сплоченной и сильной дружиной. Для писателей, ставящих себе целью угождать вкусам публики, полный конформизм, приспособленчество является правилом, для писателей по-настоящему великих — исключением. Живое воображение и неспокойная мысль вступают порой в конфликт со своим временем и со своей средой. Не удовлетворяет их общественный строй или обычаи, религия, стиль жизни. Не мирятся они с косностью, бунтуют против застывших доктрин. Победа или поражение зависит от того, пользуется ли явление, против которого борется писатель, искренней преданностью большинства, или держится лишь по инерции. Например, если кто-нибудь в Польше после раздела вздумал бы выступить наперекор идеалам народа, он не мог бы рассчитывать ни на что, кроме названия предателя, и был бы раздавлен всеобщим презрением. А вот Миколай Рей мог бы служить великолепным примером, что может позволить себе писатель, утверждающий идеалы господствующей группы современников. За восторженную преданность дворянству ему прощали завзятый кальвинизм. Состав читателей данного автора и данного произведения бывает разный. Он может ограничиваться небольшой горсткой элиты, определенной общественной группы или даже всем народом, причем последнее бывает очень редко. Читательская масса складывается из отдельных личностей, и каждая из них чувствует и мыслит по-разному, но в своей совокупности эта масса подчинена законам психологии коллектива. Подвижная и изменчивая, как море, она подвержена бурям и ураганам. В ней есть стремительные подводные потоки, у нее бывают периоды затишья, но даже и тогда движение воли не прекращается полностью. Каждое литературное явление становится игрушкой этих волн. Однако силы, распоряжающиеся суждением и эмоциональными реакциями читательской массы, не автономны. Они зависят от всего, чем живет данное общество. Религия, политика, общественный строй, экономика, обычаи и в то же время климат, почва, раса, даже пища — все это влияет на вкус и симпатии читателей. Так возникает то, что именуют, не без некоторой дозы мистицизма, духом времени. Нынче понятие «дух времени» особенной популярностью не пользуется, но если о нем не говорят, это еще не значит, что он перестал существовать или утратил значение. Капризный как деспот — он каждое утро швыряет в корзину для мусора составленный старательными чиновниками список лиц, которым он должен дать аудиенцию, и вместо них принимает, кого ему заблагорассудится. Будет 2 часа забавляться глупцом, а мудрецу придется ждать до вечера, чтобы быть выслушанным в течение минуты с рассеянностью, с нескрываемой скукой.